Глава 44. Составленный фоторобот оказался, по словам Ады Кузьминишны, похожим как две капли воды. «Теперь вы быстро поймаете этого бандита», — сообщила она на прощание. «Мне не забудьте позвонить, уж я так ждать буду», — Павел любезно пообещал сообщить, как продвигается следствие, когда преступника наконец поймают. «Ух», — проводив старушку, он вытер пот со лба. «Петя, беги к соседям Мироненко и Зеленухиной, а также к Лидии Нориной, и покажи им этого голубчика, авось повезет». Информацию от молодого коллеги он ожидал с нетерпением, возлагая на нее большие надежды, и они оправдались. Лидия Норина видела неизвестного молодого человека, водителя темно-синей «Дэу» в компании Евгении Лаковской. Поставив машину на стоянку возле кафе, парочка зачем-то долго глазела на окна. «Я записала номер», — сообщила женщина ошарашенному Пете. «Понимаете, я подумала, вдруг Женька готовит Виталику неприятность. Так пусть же он, видя возле своего дома эту машину, будет начеку». «Почему же не сказали об этом?» «Забыла», — просто ответила Лидия. «Кроме того, он ни разу не сказал, что опасается жены. Я сочла свое подозрение смешным и постаралась о нем не вспоминать. Номер сохранился?» «Наверное, подождите». Норина подошла к лежащей на столе сумке и раскрыла ее. «Вам повезло, вот, возьмите». На маленьком клочке бумаги были четко выведены буквы и цифры. «И что говорят наши братья?» — спросил Константин у Пети, сразу обратившегося в ГИБДД. «Вот фамилия и адрес владельца». «Ну-ка покажи», — Скворцов взял листок с данными. «Ого, Паша, глянь-ка сюда. Водила, наш клиент, это точно». «Носков Илья Борисович», — произнес Павел и развел руками. «Встречали мы этого сукина сына. Помнится, Игорек даже посадил его с нашей помощью. Что там было? Разбойное нападение?» «Да, только получил мало, выкрутился гад». Киселев растерянно посмотрел на коллег. «Как же мы не узнали его по фотороботу?» «Усы отрастил», — пояснил Костя. «С ними совсем другой человек». Павел покачал головой. «Такое убить мог, но где Лаковская его подцепила?» «Она могла это сделать в любом районе города», — Скворцов поднялся со стула. «Поехали задерживать», — приятель кивнул. «Готовь людей».